После волны. День 161. И вот мы опять в федералке. Разгрузившись позавчера в Лесном, пополнили запасы воды, провизии, топлива, уговорили Иваныча на то, чтобы Саша пошел с нами, ну и вернулся блудный сын, то есть Василий. Он, оказывается, уже 2 дня нас ждал у Фимы. Не мог пристроиться в Лесном. Я не стал расспрашивать, почему. Алексей ему что-то долго выговаривал с глазу на глаз. В общем, успев до жары пришвартоваться и разбить лагерь, выставили охранение в виде Василия, который отошел 700 метров по трассе и засел в канаву у дороги. Мы принялись готовить обед. Со связи теперь проблем не было. У каждого на поясе болтался туристический Мидланд. И даже были в комплекте простенькие гарнитуры, но сейчас они за ненадобностью. Алексей назначил всем цифровые позывные. Пообедали, Саша сменил Василия, и мы, переждав жару, выдвинулись на Хайсе к АЗС, предварительно заправив полный бак. В группе разведки был Алексей, Василий и я. Сашу оставили старшим по лагерю, а Федора оставили в дозоре у лагеря, ну и как резерв. Алексей вооружился 74-м, прицепив к нему оптику с Беркута, я АКМом, а Василия нагрузили пулеметом и парой 200-х коробов, прихватили и по паре гранат. Может, и не найдем там ничего страшного, а вы из меня терминатор сделали, вроде как надувшись, заявил Вась. Вась, там гильз как на стрельбище валяется, так что нефиг, лучше перебдеть, сказал Алексей. Да ладно, факт, кивнул я. Ну хорошо, уговорили, согласился Василий. На площадку АЗС выезжать не стали, остановились на повороте. Так, гарнитур надеваем, в канал не гадим, рассредоточились, скомандовал Алексей. Все было оговорено заранее, пока ехали. Василий сразу укрылся у сгоревшего киоска фастфуда, оттуда просматривал вся дорога, уходящая дальше от АЗС. Я с биноклем остался недалеко от Хайса, прикрывать тылы. Алексей как-то очень тихо и быстро сошел с дороги в лес и там исчез. 22-й в канале. Через 10 минут услышал я в гарнитуре голос Алексея. За АЗС 4 200-х. Давно лежат, уже поедены, иду дальше. Грузитесь, проезжайте до поворота, там рассредотачивайтесь и ждите. Услышал я через полчаса. Я дальше по лесу вдоль дороги. 33-й принял, ответил в эфир голос Васи. 11-й принял, повторил я. Мы с Василием погрузились и проехали к повороту, где опять заняли позиции. Здесь 22-й. Я справа, внимательно, зашипел наушник через 1.5 часа томительного ожидания. Из кустарника справа от дороги вышел Алексей и уже вслух сказал: «Есть люди». «Какие? Где? Далеко?» — сразу спросил я. «В 5 километрах отсюда. Есть поворот на грунтовку. И по грунтовке еще примерно 5 километров». «И что там?» — спросил Вася. «Похоже, что лесозаготовка какая-то. Еще от старого мира. Техника, вагончики. Людей до взвода. Ну, 20 человек в смысле. От нового мира там уже свежие постройки. Козы. Есть особенность одна. Люди в огороде вроде как копошатся, а рядом человек с автоматом». «Ну, может, мимо проходил?» — предположил я. «Нет, этот именно пасет тех, кто на земле ковыряется. В общем, Сергей, загоняем микрик на ЗАЭС и идем все вместе, понаблюдаем, может, что прояснится. А если нет, то, когда стемнеет, будем брать языка. А что делать?» Связались с лагерем, доложили обстановку, Алексей повел нас к месту, откуда мы, рассредоточившись, стали наблюдать за непонятным поселением. Лишь с периодичностью примерно 40 минут от каждого из нас в эфир выходит доклад по результатам наблюдений примерно такого содержания. «Быка у домика за лесовозом сменили, другой бык сидит, курит. Дальний вагончик под охраной. Бородатый гадить ходил. Проследить место. Принял. 2 кавалериста с тропы показались. Вооружение Ксюха и дробовик какой-то. Остановились у домика за лесовозом. Спешились, зашли в домик. Сарафан побежала к домику. Корзинку несет. С балабасом. 22-й в канале. Отходим к точке сбора. Принял, принял». «Ну что, собак вроде не видно», — шепотом сказал Алексей, когда мы сидели в уже опустившейся на лес темноте. «Сейчас перекусим и идем к отхожему месту. Надо взять кого-то именно из вооруженных». «А почему именно из вооруженных?» — также шепотом спросил я. Они явно больше осведомлены в ситуации здесь. Возможно, а его не спохватятся и не пойдут искать. Есть такой вариант, согласился Алексей. Так, может, ту тетку возьмем, ну, которой сарафан. Она тоже наверняка в курсе, носится вон, всех кормит, предложил Вася. Это точно сразу спохватится. Захочет кто добавки, харчей и кранты, не согласился Алексей. Вообще, конечно, с языком перегиб получается. Принимая во внимание современный мироустройство, поговорить бы просто. «Ну да», — ответил я, — «мне бы тоже не понравилось, если бы к нам на остров кто-то тихо заявился и кого-то выкрал. Как бы поговорить?» «И я про это». «Да вы рожи их видели?» — подал голос из темноты Василий. «Какой нафиг поговорить?» «Вот это пока от просто разговора отталкивает. Мужички явно из определенного контингента. Звезды, купола и прочие художества я тоже в оптику разглядел», — сказал Алексей и запил из маленькой пластиковой бутылки съеденную лепешку с копченой рыбой. «Ну что, поели? Угу. Вась, ты выползаешь обратно на позицию, наблюдаешь и докладываешь. Если что, отсекаешь противника, валить никого не надо. Напугать просто до усрачки, пары длинных очередей, и отходи к точке сбора». «Понял», — ответил Вася, поднял с земли пулемет и тихо пошел на позицию. «Иди со мной, Серый, ветки не цепляй, аккуратно», — тихо толкнул меня в плечо Алексей. Пробирались к отхожему месту долго, минут 30. На лесозаготовке еще никто не спал. Горели костры у вагончиков и под навесами. Вася периодически в эфир докладывал о перемещениях. Найти нужное нам место труда не составило, ага, по запаху. Вытоптанная полянка у плотного кустарника и 4 жерди, воткнутые в землю. Кое-как обитые досками и где-то затянуты каким-то шматьем. «Здесь в кустах ждем», — тихо сказал Алексей. Свет от костров со стороны вагончиков проникал к туалету сквозь кусты и неширокую тропу, и его было достаточно. Просидели в кустах примерно минут 40, когда в наушнике голос Васи нас оповестил. 33-й в канале, дед какой-то к вам направился. 22-й принял». «Может, этот дед самое то?» — спросил Алексей. «Может», — задумался Алексей. «33-й, 22-му, на связи. Откуда дед этот взялся?» «Дальний сарай какой-то, конюшня там, что ли?» «Точно, конюшня, стоят 3 лошади». «Хорошо, работаем деда». «Пусть только дела свои сделает», — предложил я. «А то как-то не знаю даже». «Ну, уважим дедушку», — кивнул Алексей. «На выходе берем. Держи автомат, я его рублю». «Я его тащу. Ты просто прикрываешь наш отход». «Никакой самодеятельности, Серег. Понял?» «Понял. Тогда работаем». На тропе показался силуэт. Уверенной походкой, как будто днем, дед прошел к туалету, потом как бы замялся, покрутил головой и, расстегнув ширинку, начал поливать кусты. Алексей как кот сгруппировался. «Вы это, кто там и в кустах-то? Ежели чего удумали, то не калечьте хотя бы, старый я уже». Вдруг тихо сказал дед, повернув голову в нашу сторону, не переставая при этом мочиться. «Закончишь, иди сюда», — спокойно сказал Алексей. «Подойду, только вы не деритесь. Не бойся, поговорим просто». «Это можно», — ответил дед. Заправился и подошел ближе к кустам. «И как ты нас заметил?» — спросил Алексей. «А я и не заметил, я унюхал. Копченой рыбы у нас тут нет, а ее запах от дерьма я хоть и старый отличу». «Молодец», — хмыхнул Леха. «Что у вас тут? Кто живет? Как давно? Кто эти с оружием?» «Так лесозаготовка тут давно уже. Я тут сторожем уже лет 15 как. А до этого лесником был. А эти кто с оружием?» «Ясно дело кто. Жулики да убивцы. После землетрясения-то дня через 3 появились. Сначала 2 пришли в форме милицейской. Вроде как спросить, как обстановка. А сами все высматриваете. Какие-то нервные и прям». «А чего высматривать? Тут я с бабкой да 2 ребят с артели. Ну, они свистнули, и из леса еще 6 вышли, да с автоматами. Ну, и этих-то милиционеров они сразу с ног сбили, а потом к трактору их прицепили наручниками. Бегли они с этапа, а эти, что в форме, конвойные были. Убили?» «Да, этим же вечером. Перепились и как бесный вселился. За 3 дня всю душу вымотали аспиды. Потом переругались, 2 и ушли. Вернулся, 1 через неделю, голодный, ободранный, да и рассказал, что не просто было землетрясение, еще и с наводнением. И что, на много километров море, в одну сторону, в другую река широкая. И по лесу люди попадаются, разные, и хорошие, и плохие. А то и вовсе лихие, почище этих. А вы из каких будете? Наверное, из хороших, ответил я. Ага, ну добре, раз так. И давно вы в таком симбиозе живете, поинтересовался Алексей. В чем? Не расслышал. Как живется-то с бандитами-то? А вот живем, как можем. Стерпелися. Они поначалу под автоматами нас держали, а потом вроде обговорили все. Они нам теперь вроде как защита от всякого лихого. Вот так и живем. А куда идти-то? Жулики эти иногда выезжают в лес, да обманом приводят людей, кого беда миновала, да выжить смог. Далеко до реки ходили, ниже по течению. Говорит, есть еще люди. И много? Не сказали. Я только слышал краем уха, как они с Черным говорили за это. Черный — это главный у них? Ага, вздохнул дед. На вид вроде интеллигент, а человек шибко лютый. Ну и значит, кого обманом приводит, объявляет им, что тут они главные. Первое время охраняет, а потом люди сами понимают, что идти некуда. Сколько людей здесь, кроме бандитов? Спросил Алексей. Ну так если со мной и с бабкой моей 16. И нравится вам так жить? А выбора-то нет. Был бы я помоложе, да без бабки, может, еще и полез бы в драку. А кроме тебя мужиков нет, что ли? Есть. Да как бы вам, ребятки, сказать, нет в них теперь воли. Сломили их. Кого как. Третьего дня хороший парнишка руки себе изрезал, да помер. Жалко его, молодой был совсем. А если поможем, сами потом справитесь здесь? Ну, если поможете, дед задумался. Да поди справимся, уж нами кинь не проведешь. Ну, тогда рассказывай, где и кто находится.